Арест. Ландау в тюрьме. 1940-1941. Создание теории сверхтекучести жидкого гелия. 1941. Создание теории квантовой жидкости. 1946. Ландау избран действительным членом Академии наук СССР 30 ноября. Ландау присуждена Государственная премия СССР. 1946. Создание теории колебаний электронной плазмы. Затухание Ландау. 1948. Издание курса лекций по общей физике. Издательство МГУ. 1949. Ландау присуждена Государственная премия СССР. 1950. Построение теории сверхпроводимости совместно с Гинзбургом. 1951. Ландау избран членом Датской Королевской Академии наук. 1953. Ландау присуждена Государственная премия СССР. 1954. Ландау удостоен звания Героя социалистического труда. 4 января. Ландау, Абрикосов, Халатников опубликовали фундаментальный труд «Основы электродинамики». 1955. Издание лекций по теории атомного ядра совместно со Смородинским. 1956. Ландау избран членом Королевской академии наук Нидерландов. 1957. Ландау создает теорию Ферми жидкости. 1959. Ландау предлагает принцип комбинирования четности. 1960. Ландау избран членом Британского физического общества. Ландау избран членом Лондонского королевского общества, Академии наук Великобритании, Национальной академии наук США, Американской академии наук и искусств. Ландау присуждена премия Фрица Лондона. Ландау награжден медалью имени Макса Планка, ФРГ. 1962. Автомобильная авария по дороге в Дубну. 7 января. Ландау удостоен Ленинской премии за цикл книг по теоретической физике совместно с Лившицем. Апрель. Ландау удостоен Нобелевской премии по физике за пионерские работы в области теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия. Ноябрь. 1963. Издание «Физики для всех» совместно с Китайгородским. 1968. 1 апреля. В 21:50 Лев Давидович Ландау умер. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Декабрь 2008 года. Читала Татьяна Телегина.